монахиня среди фавориток королевы Филиппы. Мы оба знаем, что ты не монахиня. Это только бедный очарованный Эдуард считает тебя невинной, и поэтому его терпение так велико. А как ты собираешься скрыть эту ложь? С любопытством поинтересовалась Изабель. Она уже пыталась найти выход из этого положения, но ничего не придумала. «Мы воспользуемся одним трюком, старым как мир. Не обязательно быть девственницей, чтобы оказаться в королевской постели. Но в твоем случае это очень важно, ведь я сказал ему, что ты целомудренна». Его терпение истощилось. «Мы должны быстрее все приготовить. Он может послать за тобой уже сегодня ночью, так что оденься красиво. Завтра все отправятся верхом в поместье Гарстон. Это недалеко от Хеверинг-Бауэр. Мы проведем там целую неделю. Состоится рыцарский турнир, и я надеюсь поучаствовать в нем. Кстати, на этом турнире Эдуард хочет иметь знак твоего благоволения». У Изабель дрожали руки, когда она вечером одевалась. Отчаяние помогло ей кое-что придумать. Это была единственная возможность избежать постели Эдуарда. Король полагал, что причиной ее холодности была девичья скромность. Он наивно верил, что если окажет ей знаки внимания, то она придет к нему по своей воле. Эдуард не хочет, чтобы в его постели оказалась женщина, которая пришла к нему по принуждению. И хотя король всегда казался добродушным, она слышала, что у него вспыльчивый характер. Девушка рассчитывала, что когда Эдуард узнает про интриги Лайонелла, то сразу проявится знаменитый нрав Плантагенетов. Она также надеялась, что самолюбие Эдуарда не позволит ему заниматься любовью с женщиной, которая пришла к нему только ради того, чтобы спасти жизнь своему возлюбленному. Воротник платья был оторочен мехом соболя, и длинные, не спадающие рукава из золотой парчи тоже были отделаны мехом. Тяжелый атлас и парча так давили на ее плечи, что девушка ощутила страшную усталость, не успев даже покинуть свою спальню. Гарстон был расцвечен огнями и наполнен музыкой и смехом. В ярко освещенном зале замка прохаживались разодетые, увешанные бриллиантами мужчины и женщины. Такого великолепия Изабель еще ни разу в жизни не видела. Это было восхитительно. Вообще Изабель нравилась во дворцах короля, хотя она и скучала по дому. Обычно она проводила время в обществе фрейлин королевы или сидела в одиночестве в своей комнате. Однажды ей довелось принять участие в королевской охоте. В тот день король, похоже, не заметил ее. Еще Изабель присутствовала на двух торжественных обедах, которые давали мелкие дворяне, стремясь произвести впечатление на короля. Здесь, в этом замке, казалось, легко ускользнуть от шума и удушающей жары. Изабель вышла на крыльцо под мелкий дождь. Она вдыхала влажный воздух и мечтала оказаться за сотни миль отсюда. В какое-то мгновение у Изабель даже возникло желание украсть коня и вырваться на свободу. Но именно в этот момент появился человек Лайонелла и попросил ее вернуться в зал. Изабель поняла,